И опять уснул. И опять началось все то же. И озноб, и жар, и лихоманка. А оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной. Рабочий с молотом и крестьянка с серпом. И приблизились ко мне вплотную. И ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове. А потом крестьянка с серпом по яйцам. Я закричал. Наверное, вслух закричал. И снова проснулся. На этот раз даже в конвульсиях. Потому что теперь уже все во мне содрогалось. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. О, это боль. О, этот холод собачий. О, невозможность. Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, я удавлюсь в один из четвергов. Таких ли судорог я ждал от тебя, петушки, пока я добирался до тебя? Кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин? Царица небесная, я в петушках. Ничего, ничего, Ерофеев. Талифа куми, как сказал Спаситель. То есть, встань и иди. Я знаю, ты раздавлен всеми членами и всею душой. И на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил. И никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй. А чемоданчик твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами? 2 стакана орехов для мальчиков. Конфеты «Василек» и пустая посуда. Где чемоданчик? Кто и зачем его украл? Ведь там же были гостинцы. А посмотри. Посмотри, есть ли деньги. Может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть. Совсем чуть-чуть. Но что они теперь? Деньги. О, эфемерность. О, тщета. О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа. Время от закрытия магазинов до рассвета. Ничего. Ничего. Ерофеев. Талифа куми. Как сказала твоя царица, когда ты лежал в гробе. То есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага 2. А дальше будет легче. Что не дальше, то легче. Ты же сам говорил больному мальчику. 1, 2, туфли, оденька. Как тебе не стыдно спать? Самое главное, уйти от рельсов. Здесь вечно ходят поезда. Из Москвы в петушки, из петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь. И почему нигде ни души? Узнаешь. И почему она не встретила? И все узнаешь. Иди, Венечка, иди.